Между тем Шиловский достал из сейфа толстую папку, открыл и начал листать, вглядываясь в страницы сквозь сползающее пенсне. Андрей узнал свои исписанные в тюрьме листы. «Вы очень кратко ответили на вопрос», — начал Шиловский, занятый бумагами, «возможно ли построение совершенного общества в России, бесконфликтного и бесклассового, соответственно, допустим, в течение 20 лет? Верите ли вы в это?» Он поднял глаза на Андрея. Прямой, немигающий взгляд его напоминал об эшелоне смерти. «Я не могу привыкнуть еще», — помялся Андрей, — «привыкнуть к вам живому». «Привыкайте», — мгновенно ответил тот. «Привыкайте. Мы же работаем. Итак, скажите, кто я сейчас?» — спросил Андрей. «Обвиняемый? Приговоренный или просто арестованный?» Шиловский откинулся на спинку жесткого деревянного кресла, снял пенсне и, кажется, улыбнулся, но только одними подглазьями. «Понимаю. Обреченному легче. Всегда хочется сказать правду. Отвечайте с точки зрения того, кем вы себя считаете». «Я не верю в такое общество», — сказал Андрей. «Его невозможно построить и за 100 лет. «В таком случае коротко обоснуйте ваше неверие. Пока несовершенен сам человек, невозможно построить и совершенное общество». «Хорошо. А если мы усовершенствуем человека? Воспитаем его честным, справедливым и работящим?» — спросил Шиловский. «На это уйдет 100, может, 200 лет, — проговорил Андрей. «А, скорее всего, усовершенствовать человека невозможно». «Понятно, — бесцветно сказал Шиловский. Но если у народа есть вожди, обладающие качествами, близкими к совершенству, и если вожди поведут за собой, зная путь к совершенству, вы хотите сказать, пророки?» «Да, в какой-то степени». «Невозможно, — качнул головой Андрей, — не верю». «Почему?» «Пророков в своем отечестве, как мне кажется, не бывает, — усмехнулся Андрей, — особенно в России. А чужие пророки не знают народа и погубят его. Потом, народ ведь не стадо, тем более русский народ, привыкший к общинной жизни и народоправству. Да, вначале, может, он и пойдет, даже побежит, даже и вождей обгонит, а почувствует неладное, что-то не по нутру ему придется. Одумается, и тогда никаким вождям с ним не сладить. В нашем народе сильны традиции, причем люди даже сами не подозревают о них, а поступают традиционно». «Знакомое суждение», — сказал Шиловский так, что было не понять, как он к этому относится. «Неверующий вы человек. Ну, а в социализм вы хоть верите? Построение социалистического общества?» «Верю», подумав, ответил Андрей, «но при условии, если строить его по форме общинности и народоправства». Шиловский нахмурился. «Большевики должны верить без всяких условий». «Без всяких условий я присягал на верность царю и отечеству», — сказал Андрей. «Когда мне стукнул 21 год, и когда я был вчерашним студентом, и не подозревал, что по земле могут ходить эшелоны смерти». «Да, это школа», — согласился Шиловский. «Вы все помните его?» «И никогда не забуду. А вы?» «Помню». «Вы, Андрей Николаевич, сильно изменились после него», — заметил Шиловский. «Стали мудрым, что ли?» «Там из меня сделали большевика», — признался Андрей. «Только я не думал тогда об этом». «Эшелон, эшелон», — тихо проговорил Шиловский. Андрею показалось, что сейчас он думал о своих часах, может быть, о том парне по фамилии Крайнов. «Но вернемся к нашим делам», — встрепенулся Шиловский. «А во что вы сейчас верите без всяких условий?» «Вопрос, разумеется, риторический, но мне хотелось бы знать ваши фантазии о будущем». «В детей», — сказал Березин. «Любопытная вера. Конечно, придут нам на смену наши дети, и у них все будет по-другому.